Глава 8. «Что это такое сейчас было?» — спросила я, отняв руку и внимательно ее оглядев. Никаких изменений не обнаружила, но от подозрений все равно не избавилась. «Магический договор. Ты же сама его хотела и руку свою тянула. Я согласился оказать тебе честь и признал сделку». Очень хотелось уточнить пункты договора, но я только похлопала глазами, пытаясь дословно вспомнить, что говорила. Память мне не покорилась. Ладно, нет времени углубляться в подробности. Ясно. А что будет, если мы его нарушим? Ничего не будет, потому что нарушить его мы не сможем. Предлагаю перейти к делам. Сначала нужно откопать магический источник, перенести его в воду и усилить. Вот заладил. Вот всегда у них сильных мира сего так. Перебила назидательно. Первым делом надо обеспечить народ едой и закупить стройматериалы, а еще нарубить дров, начать добывать ресурсы и связываться с соседями, чтобы обсудить совместное развитие мира. Дракон психанул, махнул рукой, приказывая мне замолчать, передернул плечами и заявил раздраженно: «Все, я к тебе прислушался. Иди и распорядись насчет источника. Я пока изучу карту». И повернулся ко мне спиной, собираясь рвануть из дома. Аура его мерцала малиново-синим. «Мне, блин, с этим психом надо альбомы краски покупать, чтобы все оттенки зарисовывать и расшифровывать. Вместе будем изучать. А пока студенты будут медленно откапывать твой источник, мы смотаемся в академию и закупим все необходимое». Взяв себя в руки, спокойно сказала я драконьей спине: «Возможно, встретим там соседей и договоримся об общем собрании». Его спесивость скрипнул зубами, но возражать не стал. То ли признал мою правоту, то ли магический договор помешал вредничать. Я пожала плечами и встала с дивана. Карту рассмотреть и мне очень хотелось. У крыльца уже ждали подданные со списком. Питер передал мне плотный белый лист, где напротив 50 имен значилась специализация каждого студента. Пробежалась по строчкам взглядом. Воздушник, огневик, водник, травница, целитель, земельщик, артефактор, металлист, заклинатель. Там значились и другие, совершенно незнакомые мне таланты. Я, конечно, догадывалась, что речь идет об управлении стихиями, предметами и прочей магии, но все равно пока не понимала, как все это использовать для развития империи. Толкнула плечом дракона, который сделал вид, что рассматривает доску с картой, и протянула лист. Сама же попыталась его обойти, чтобы тоже глянуть, что нам дали. Лист его грозность взял, прикинулся, что читает, а сам наклонился ко мне и шепнул: «Не могу поставить звуковой щит, это опустошит источник. Отправь их куда-нибудь, чтобы мы могли спокойно поговорить». Так, будем считать, что сейчас он дал мне разрешение распоряжаться людьми по своему усмотрению. Я развернулась к студентам. «Дорогие подданные», — произнесла я торжественно, «мы очень рады, что вы у нас такие разносторонне талантливые. Поэтому объявляю конкурс на самого полезного гражданина нашей империи. На счет 3 вы сейчас расходитесь и делаете то, что умеете лучше всего, во имя процветания нашей империи. А по сигналу соберемся здесь и подведем итоги». Кто молодец? Алиса молодец. Здорово придумала. Прямо гордость разбирала. «Госпожа!» — сделал шаг вперед Питер, который почему-то моей мотивирующей речью не впечатлился. «Но ведь мы маги. А магией пользоваться не следует. Источник слаб». Я вообще ничего пока про этот источник не поняла и даже в глаза его не видела. Но что же получается? Они и без магии не могут и пальцем пошевелить. Лентяи. «Дорогой мой», — сказала я притворно ласково, но только идиот не распознал бы в моих словах угрозу. «Для начала советую всем вам вспомнить о наличии мозгов и начать их применять по назначению. Уверена, что те же травники не только занимаются магической обработкой трав, но и разбираются в растениях и их свойствах. Они могут поискать полезные и нужные растения в нашем лесу и на лугу». Говорила наобум, но видела, как проникаются моей речью подданные, поэтому сделала вывод, что выбрала правильную стратегию. «Это касается и остальных магов. Проявите себя и получите награду». Студентов, загоревшихся азартом, как ветром от крыльца сдуло, а мы с драконом остались у карты одни. «Наги попытаются напасть, я уверен», — заявил принц, потыкав пальцем в карту, указывая на соседей справа, Их государство подписали Шоссиер. Вот гад, даже не похвалил. Поэтому нам нужно строить укрепления и развивать магию, а ты какой-то ерундой страдаешь. Начинал дракон спокойно, но повернулся ко мне, уже раздувая ноздри. Нервишки у принца ни к черту. Лечить надо. Будет хорошо себя вести, сделай ему расслабляющий массаж. Должно помочь. Слушай, Йен, ничего, что я к тебе так? А то Чейн слишком долго выговаривать. Выпалила я и, не дожидаясь отказа, с возмущениями продолжила. Наши соседи в таких же условиях, как и мы, даже хуже. У нас денег больше. Думаешь, они все бросят и прям неорганизованные кинутся в наступление? Его скорость насуждения даже раздумывать не стал, уверенно заявив. Шанширус — тупой, агрессивный придурок. Он может. Решит, что с нашими деньгами быстрее поднимется сам. Я в отчаянии развела руками. Тогда у меня есть замечательная идея. Мы прямо сейчас побежим тратить свое бабло, и тогда воровать ему будет нечего. Но что-то мне подсказывает, что они с тенью сейчас опустошают прилавки торгового центра, а о нас думают меньше всего. Кстати, а Наги — это кто? Такой желтоглазый с зелеными волосами? Дракон тяжело вздохнул. «Он. Я дал обещание к тебе прислушиваться и выполню его. Но если ты нас угробишь...» «Не угроблю. Идем. И сумки надо взять». «Не идем. И сумки не надо. Возьми только деньги. Мы полетим, а покупки доставят порталом». Чейн постучал по изображению нашего луга пальцем, указывая на место, где из высокой травы выглядывали какие-то длинные коричневые загогулины, а потом залихвастки свистнул. «Деньги у меня с собой», — похлопала я по оттопыривающимся карманам платья. Только сказала, и буквально через минуту сверху послышался странный звук. Я задрала голову, а там летит косяк из троих мини-змей Горынычей. Правда, эти коричневые с одной головой, а так один в один. Походу, нам выделили транспорт. Ужасный транспорт, на котором я ни за что на свете не полечу. «Кто это?» — выдохнула я, когда стая приземлилась у дома. «Виверны», — сообщил принц, как будто это все объясняло. Пока коричневые динозаврики вертели большими головами, демонстрируя костные наросты на спинах, похожие на горбы, и горячее дыхание, я рассмотрела и пришла к выводу, что они родственники драконов. Ну, как люди и обезьяны. «Я что, ненормальная на таких летать?» И Чейн мою догадку подтвердил. Он смело подошел к одному из своих диких сородичей, тот оказался ростом с большую лошадь, протянул руку и положил на лоб. Виверн закрыл огромные глазища и блаженно что-то прорычал. «Вот, они на одной волне». Принц убрал руку и направился к следующему, но тут я очнулась и вспомнила, что надо спасаться. «Я на нем не полечу! Ни за что! Даже не проси!» «Я не умею, боюсь и вообще бегать люблю. Я лучше ногами, быстро-быстро, пока вы летите, добегу». Выпалила на одном дыхании и собралась стартовать. Конечно, платье не мешало бы сменить на тренировочный костюм, а туфли на спортивную обувь, но, боюсь, на это дракон мне времени не даст. Но он, оказывается, вообще ни на что время тратить не собирался. Даже на разговоры и уговоры. Просто взлетел на спину послушного виверна, что-то ему шепнул, и тот поднялся в воздух. А дальше они провернули ту фишку про тень, воск в руках хозяина, живо напомнившую мне наши два танца, когда я вообще не понимала, что происходит. Вот и сейчас я внезапным образом оказалась сидящей перед его вероломством на спине между острыми горбами дикой рептилии. Не знаю, каким чудом я не завизжала. Наверное, от шока голос пропал. «Быстро слетаем туда и обратно, и не вздумай истерить», — угадав мои намерения, предупредил его внезапность. «Лучше давай прикинем, что купим». Ну и как после таких слов возмущаться? Конечно же, я сразу переключилась на дела. «Нам нужны продукты, инструменты, стройматериалы и какие-нибудь станки для производства», — сказала, вцепившись в гребень, как только монстр пошел набирать высоту. «Как думаешь, что мы можем производить?» «Не знаю, как мы, а ты можешь производить бредовые идеи, попаданка», — рыкнул его грозность. «Что ты несешь? По-твоему, производство без магии можно создать за 5 минут? Тут да, тут косяк. Все же это не компьютерная игра. А что ты предлагаешь? Не ерзай, проворчал принц, обвив мою талию рукой. А я и не ерзала, почти. Просто искала более удобное положение. Он думает, мне удобно лететь в платье, сидя боком и держась за нарост одной рукой. Обнимать его противность другой мне совсем не хотелось. Наша поза и так была более чем интимной. Кстати, о ней. А мы что, так и прилетим к Академии? Никто не удивится, что я не на отдельном виверне. Не вылетит он за купол. Там пешком пойдем, успокоил принц. А закупить нам надо в первую очередь множество накопителей, чтобы усилить источник. Ну и тележку с инструментами, чтобы его перевести. Пока магический фон не сделаем приемлемым, левитация невозможна. Абракадабра, не имеющая ничего общего с настоящими государственными проблемами. И еду, назидательно напомнила я о главном. Твой раздаточный автомат, небось, не работает, вспомнила его растерянное лицо после кухни. «И еду, согласен», — к моему облегчению проявил благоразумие принц. Мы подлетели к месту, где заканчивался пространственный лабиринт, и виверн пошел на снижение. Как только мощные лапы коснулись земли, я отпихнула ногу его грозности, съехала со спины монстра, не дожидаясь помощи принца, и пошла за купол, но он меня удержал за плечо. «Санса, или как там тебя? Салиса? Малиса?» Стукнуть бы его по голове для улучшения памяти. Но я удержалась и даже промолчала. «Соседи у нас — все последние твари. Вампиры, орки, человеческие маги, которые возомнили себя самыми умными. Два небольших государства мятежных оборотней, которые откололись от Большого Союза. Но самые опасные — наги. Запомни, змеям нельзя доверять ни при каких условиях». «Я так-то глухотой не страдаю, и про то, что с соседями мы не в ладах, слышала от ректора». «Йен, дорогой, вот бы мне их хотя бы в лицо знать, уж по именам я и не мечтаю», — состроив язвительное лицо, напомнила, а потом отрезала категорично. «Сегодня всю ночь будешь меня просвещать, кто есть кто, понял?» «Не нарывайся, попаданка», — огрызнулся дракон без огонька и шагнул вперед. «Идем». Что примечательно, аура принца лучилась приятным персиковым светом. Я пока не знала, что он обозначает, но это точно хороший цвет. Без всякой агрессии и негатива. Похоже, его грозность начал ко мне привыкать. Хитренько улыбнулась его затылку и шагнула следом. «Ого, а что тут происходит?» — спросила, уткнувшись его грозности в спину носом. «А пахло от него так приятно. Парфюм легкий и ненавязчивый, но ласкал обоняние тонкими нотками морозной свежести и очень хорошо запоминался». «Что-что? Наследники рванули за покупками и устроили аукцион. На площади продают живую силу», — протянул он восхищенно. «Ты посмотри только, тут можно и воинов купить». Я вышла из-за его спины и нахмурилась. Площадь действительно навевала ассоциации с каким-нибудь сказочным базаром, где продают невольников и обезьян с верблюдами. Только студентов никто не неволил, и животные продавались только те, что полезны в хозяйстве. Коровы, птицы, кролики, лошади и какие-то местные монстры, мне в лицо незнакомые. «Даже не думай», — ухватила я его агрессорство под руку и потянула в здание, тихонько бурча. «Не отклоняемся от плана. Если что, потом вернемся. Покупаем в первую очередь то, что решили». И мы бы спокойно дошли до дверей Академии, если бы не быстро двигавшаяся нам наперерез пара из тех, кого я не смогла идентифицировать. То ли люди, то ли оборотни, то ли драконы какие-нибудь. «Его? Чейнблад!» — запнулась девушка, видимо, вспомнив, что титулы отменили. «Наши государства имеют давние разногласия и претензии, но в нынешних обстоятельствах мы хотели бы обсудить союз». Девушка являлась обладательницей маленьких черных, как угли, глаз, длинного острого носа, подвижной мимики и короткой стрижки ежика, выкрашенной в ядреный желтый цвет. Говорила она сухо, но не агрессивно, без вызова. Но проблема состояла в том, что она 100% была тенью. Ее хозяин, Худощавый мужчина с собранными в низкий длинный хвост русыми волосами и водянистыми глазами стоял рядом, поджав губы, и изображал из себя мимо крокодила. А это значило, что я сейчас должна ответить именно ему от имени своего дракона и наверняка обязана обратиться к хвостатому по имени, а я его в душе не чаю. Открыла было рот, чтобы попытаться выкрутиться, но вдруг его внезапно сделал шаг вперед, оттесняя меня к себе за спину. «Лев Куайтич, ты воды в рот набрал? Или у вас с тенью парная глухота? Ректор отменил правила, и теперь твое молчание выглядит так же нелепо, как и притязание ведьмачества на нашу пригорную слободу. Пригорная слобода была нашей 3000 лет назад и будет снова!» Прямо со старта взъярился казавшийся равнодушным мужик. «Но раз ты строишь разговор так, мы отзовем свое предложение». «Минуточку», — отодвинула я дракона в сторону, украдкой ущипнув за бок, чтобы это безобразие прекратить. «Напомню, что правителями стран назначены тени, поэтому позвольте нам самим обсудить взаимовыгоду и пообщаться без вас». Левко вытаращился на меня, как на говорящий чайник, а его тень даже рот приоткрыла от изумления. Я же воспользовалась ситуацией и подхватила ее под локоток. Думала, оттащу в сторону и назначу встречу. Но не тут-то было. К нам подтягивался народ. «Вы что тут затеваете?» Прямо на решительном ходу грозно спросила колоритная девица под 2 метра ростом. «Ручищи у нее как 2 мои, а начесу из красных волос позавидовала бы моя бабушка, которая в молодости панковала». Рядом с ней вышагивал еще более устрашающего вида громила, но тенью в этой паре был именно он. Говорила девица громко и тем самым привлекла к нашей компании внимание. Краем глаза я отметила, как к импровизированному собранию торопятся еще пары, видимо, другие соседи. Пришлось локоть тени Левка отпустить и вернуться к дракону. А как иначе? Толпу я одна не вывезу. Пусть помогает. Я взяла его грозность за руку, а он едва заметно вздрогнул. Сжала крепкую теплую ладонь, пытаясь через нее передать все свои предостережения и настрой на позитивный лад. Но вообще я это сделала по детской привычке. У нас с братом была такая игра. Когда вся семья собиралась на праздник в большом дедовом доме, мы таким образом подавали друг другу сигналы. Одно быстрое пожатие — выручай. 2 быстрых — бежим со всех ног. Одно крепкое и долгое — заткнись немедленно. И все в таком духе. Конечно же, его чёрствость знать этого не мог, но я почему-то надеялась на его понимание. От отчаяния, наверное. Принц в росте девицы немного уступал, но в чувстве собственной важности нисколечко. Очевидно потому, что если он превратится в настоящего дракона, бабище вместе с громилой тенью ему окажутся на 1 зуб. «Селестина Майко, ты, как всегда, подобна тарану», — отвесил он комплимент девушке. «Но ты вовремя. Мы обговаривали встречу. Правительница драконьей империи Санса Таури совершенно неожиданно решил он перевести стрелки на меня, предъявив врагам, и провел рукой вдоль моего тела, демонстрируя как редкий музейный экспонат. Настаивает на совместном обсуждении стратегии развития мира, а я, как ее советник, полностью эту идею поддерживаю. Встретимся сегодня в центре мира на нейтральном пятаке. Передайте остальным. А мы вынуждены вас покинуть. Дела». И потащил меня к входу в академию. Я, честно говоря, даже не ожидала такого благоприятного исхода. Неужели дракону передались мои мысли через рукопожатие? Чудеса, да и только. Уцепилась за лапу его чешуйчатости еще крепче, чтобы не вырвался. Попробую и дальше внушать ему правильные мысли. Мы стремительно миновали холл. Я только краем глаза успела выхватить карту своего мира и тот самый нейтральный пятак. К нему был выход у всех 8 стран, как у лепестков в сердцевине цветка. Как Чейн дотронулся до гигантского дверного полотна, и оно впустило нас в торгово-деловой центр. Дальше я просто не смогла сдержать восхищенного выдоха. Внутри нас ждало нечто эпичное.